Друзья, я прежде всего хочу сказать цель наших общений. Вот апостол Павел целью своих общений с верующими и сам писал в послании к римлянам в первой главе такие слова. И 14-11 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Утешиться. В 15 главе этого же послания римлянам, 34 стих, записано так. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти, наслажусь общением». И в этой же главе 30 стиха: «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом, и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Утешиться, насладиться и успокоиться. И я хотел, чтобы не только в таких общениях мы получали это, а чтобы где и наши общения по местам, и на благовестиях, чтобы они вот в таком виде были. А для того, чтобы оно было в таком виде, друзья, нам всем надо на служение исполняться Духом Святым, о чем я немножко позднее скажу. А сейчас, когда вот мы смотрим, что происходит сейчас в нашей стране, а я хочу напомнить, как мы начинали. И вот христианский наш поэт, который уже ушел в вечность, он написал когда-то такое стихотворение. «Как мы начинали? Не журавли осенним днем о чем-то прошлом прокричали, и сердце вспомнило о том, как мы когда-то начинали. Мы начинали в тесноте и в невысоких помещениях, в единстве духа, в простоте мы начинали на коленях. Молитвенным любой был дом, без кафедры и без эстрады. В общении тесном, дорогом, нам Бог дарил часы отрады. Как ловят листья ветра вздох, такую чуткость мы имели. В одни страданий и тревог мы сострадать другим умели. Противники Христа не раз в наш круг метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости. Уют и сон всегда близки, но разве спать душа согласна? Увы, как зыбкие пески, изнеженность для нас опасна. А путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим». Не напрасно, друзья, правители наши, в частности, Никита Сергеевич, объявил, что он покажет последнего верующего и последнего заключенного. Но это его пророческие слова были ложного пророка. И теперь мы свидетели всего то, что вот мы сегодня отчасти только видели, как и мы понимаем это. Поэтому, друзья, я хочу сейчас сказать, когда Христос – это самый лучший, что ли, и пример благовестника, который посылал, прежде всего, избрал учеников и посылал их на проповедь о Царстве Своем через покаяние. И вот я читаю Евангелие Матфея в 10 главе, стих 16-17. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Вот положение «среди волков агнцев». Такое наше, друзья, положение сегодня. что сегодня гонений в нашей стране мало, государственных. И все равно вот братья, хотя отчасти говорили, сколько избивали, палатки жгли, убивали и так далее. И вот это положение Христос сказал ученикам. И Он сказал: «Остерегайтесь». И в этой же главе дважды Он сказал: «Не бойтесь». Это стих 26 и 28. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите на при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вот он тут дважды говорит: «Не бойтесь». Хотя Евгений Никифорович, да и мы все друзья сказать, чтобы такие мы герои, чтобы никакого страха у нас не было. Наверное, нет таких здесь. Все равно страхи приходили, но страхи, одно дело страхи, когда мы побеждаем, как Давид говорит: «Когда я в страхе, я уповаю на Бога, и обращающий избавляет от страха». А другое дело, когда страх не побеждают люди. И дальше тогда в Откровении написано в 21 главе: «Каких боязливых, неверных, какая участь». Важно, чтобы мы страх этот побеждали верою в Бога. И вот почему Христос сказал: «Остерегайтесь». Ну, Он тут же и говорит, положение такое: если мы не будем проявлять осторожность, только чтобы она не приходила в боязнь, и мы бы не шли, то мы можем претерпевать много не за Христа, а ради своей неосторожности. Ну, не буду приводить примеров. Наверное, примеры такие в жизни у вас всех, у проповедующих, есть. Вот. Но Христос предупреждал вот учеников своих. И вы знаете, что Он еще делал, прежде чем говорить о Царстве Божьем. Он прежде всего исцелял многих больных, кормил людей и так далее, делал очень много доброго. Хорошо, если вот в наших, прежде чем на полях благовестия или в нашей жизни, мы покажем людям жизнью своей, что мы действительно христиане, что мы добрые люди. И поэтому не напрасно уже евангелист Матвей записал, то есть евангелист Марк записал в 16 главе, когда Христос посылал уже учеников воскресшие и перед уходом с земли, перед вознесением своим, упрекал учеников за неверие, а потом сказал им с 15 стиха 16 главы Марка: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут сгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». Вот смотрите, друзья, он тоже тут говорит тут о чем знамение, во-первых, чтобы наша жизнь была, как и брат говорил, чтобы в нас был виден Христов, и что Христос жив через нас. И здесь он говорит даже потом знамения, какие должны быть. Я хотел особенно остановиться тут на одном. Это возложит руки на больных. Если бы вот у нас было и там, где братья вот на крайнем совершаем благовестие, или мы совершали, если бы у нас бы проявлялась сила и в исцелении больных, то я скажу бы, благовестие более успешно бы было. Наверное, приходилось вам в жизни встречать, и вот в жизни уже нашей, когда врачи приговаривали людей к смерти: берите и готовьте к похоронам. И если церковь или братья совершали молитву с возложением рук и помазанием елеем, и получали эти люди исцеление, которых уже приговаривали к смерти, то это было такое сильное свидетельство и для врачей, и для родственников, и для всех. А ведь братья, особенно служителя-братья, это же обетование Божье. И Христос никогда не говорил ничего, что-то не напрасно. Мы просто часто не пользуемся этим самым, или нет веры у нас в это, или вообще пренебрегаем словом. И даже вот многие наши больные, наши верующих больные, вместо того, чтобы совершить эту молитву, которую Христос и апостол Яков говорит, часто бегут к врачам. И вместо того, чтобы получать... Я не хочу сказать, что врачи никогда не помогают. Помогают они, но помогают и в другую сторону. Мы тоже это свидетели. И вот, друзья, если бы у нас было побольше веры в это слово, и мы не пренебрегали этим словом, думаю, уже меньше надо нам деньги на лекарства платить, и меньше бы нам обращаться к ним, которые иногда вместо помощи и вредят. И я скажу, если бы вот на полях благовестия Бог проявлял и в этом силу свою в исцелении больных, насколько бы было успешно тогда и благовестие, спасение душ человеческих. Я поэтому на это и хотел обратить внимание. Ну, еще хочу просто сказать, друзья молодые, тут много, берегите свое здоровье. Для того, чтобы побольше благовествовать людям и говорить об этом, и свидетельствовать об этом тоже людям. Я хочу сказать, что молодые братья иногда пренебрегают самыми простыми путями или средствами и наживают себе болезни, простудные, переносят эти, подняли что-то тяжелое и пьют. Если наркоманией не знать, то чай крепкий пьют для того, чтобы в дорогах не заснуть. И скажу, мне много приходится встречаться, когда предупреждаешь и говоришь, не делай этого. Нет, делают, а потом хватают за сердце, а потом начинается лекарство, а потом давление и прочее, и прочее. Можно много обговорить об этом. Но хочу сказать, друзья, берегите свое здоровье, и не самые необходимые правила жизни соблюдайте для того, чтобы здоровье вы сберегли. Потому что даже мы грешим, если мы разрушаем свой храм, несознательно или сознательно наше тело, то мы грешим этим самым. Ну, не буду говорить на этом много, останавливаться. А теперь хочу, друзья, чтобы успешно было благовестие. Христос послал, вот да, при Господнем содействии пошли ученики и проповедовали. А евангелист Лука еще записал в 24 главе, как уходил, возносился на небо и сказал ученикам такие слова. И вышел 50 стих. То есть 49-й. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Чтобы и жизнь наша была, и наше было успешное благовестие, друзья, нам нужна сила Духа Святого. И вот почему, когда Он так предупредил учеников, и когда они ожидали молитвенно были, и в день Пятидесятницы, когда сила Духа Святого сошла на них, они были крещены Духом Святым, и тут же вся изменилась жизнь этих апостолов, прежде всего характеры их изменились. И тут же они стали силою Духа Святого говорить о страданиях Иисуса Христа. Умилялись люди от этого. И побольше, друзья, нам нужно говорить и проповедовать о Христе распятом, воскресшем и вновь грядущем. Это Марцинковский говорит, как три основы нашего всего христианства. Распятый нужен для того, чтобы грехи людям прощались и омыты. Воскресший нужен для того, чтобы жизнь воскресения была видна в нас и для окружающих людей. Ну, а жизнь снов грядущего нужно на наше будущее прекрасное, которое, как мы видали, что оно нам дает вечную жизнь, и от чего мы избавлены от страха перед смертью, это тоже сильнейшее свидетельство для, и для врачей, и для больных, и для всех окружающих, если это мы получаем. И вот, друзья, в день Пятидесятницы, и потом сколько через действия Духа Святого обращалось грешников в Деяниях апостолов. Я хочу напомнить, что Дух Святой, вот когда рукополагали служителей, мы эти места читаем и говорим, то за апостола Павла, который был Савлом-гонителем, знаете вы, и вот когда они служили Господу, 13 глава, 2 и 3 стихи, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал». Тогда они, совершивши пост и молитву, изложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевки и оттуда отплыли в Кипр. Вот если мы, друзья, мы будем исполнены Духа Святого, и Он будет руководить нами, у нас будет очень много успеха больше и покаяния грешников, и наша жизнь будет преображаться больше в жизнь через распятый воскресшего, будет проявляться сила Божия через нас. И больше того, друзья, если нам и предстоят не только гонения, а может быть и смерть за Христа, мы ее примем с радостью, как избитые были, написано в 16 главе послания «Деяния святых апостолов», избитые Сила и Павел, закованные ноги в колодах, они, написано, молясь, воспевали Бога. И чем ответил на это Бог? Землетрясение в темнице, темничный страж уверовал, и нужно им это перенести. Ну, а что они делали? Молясь, воспевали Бога. Когда мы поем, веселый, кто пусть поет псалмы. Они действительно пели, Бог давал радость им совершенную, как Христос сказал, когда никто ее не отнимет. И вот здесь все присутствующие, если вы испытывали эти побои, или эти гонения, или притеснения за то, что за дело Божие, за проповедь Евангелия, вы переживали это блаженство, эту радость, которую никто отнять не может. И в наши дни вот братья, которые пережили много тюрем, лагерей, смерть приняли мученическую, за то, чтобы вот для нас сейчас, друзья, чтобы это была свобода. Потому что только через страдания народа Божия будут каяться грешники. И поэтому я уже говорил когда-то, апостол Павел писал Колоссянам 1:24 из тюрьмы: «Ныне радуюсь страданиям за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Для того, чтобы каялись грешники, спасение все сделано Богом. Там не надо ничего добавлять. «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». А вот чтобы новые души рождались в наших церквях, нужно, чтобы мы страдали. И поэтому Павел говорил, нам дано не только веровать, но и страдать за него. И поэтому один святой так и сказал: если вы страдаете, но грешники не каются, будут покаяния после ваших страданий. И если вы каются грешники, они страдали, значит, до этого страдали или побои, или претерпевали много друзья. Так вот и сейчас, после тех страданий, которые мы с вами пережили, ну, кто-то пережил, кто-то, может быть, из молодых не пережили, теперь Бог дал вот такие благословения, которые мы сейчас отчасти хотя видели и слышали. Я хотел сказать, друзья, если мы, по-первых, что если нам нужно куда-то поехать, вот на поля благовестия, я хотел, чтобы вы прежде утвердились, что Дух Божий вас посылает туда. Если Бог будет посылать, Дух по повлечению Духа, Павел говорит, я иду в Иерусалим. Хотя его отговаривают, и не говори там тебя все, а он говорит, что вы смущаете мой дух. я готов не только страдать, но и умереть за Христа. Это влечение Духа. И так и вот в наше время тоже братья шли на смерть и так далее, потому что Духом были исполнены, как Стефана, которого побивали, а он молил: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Это Бог дает такую силу. И еще, когда они вот шли, я хочу отметить еще одну мысль. Вот в 16 главе «Деяния апостолов» там написано, что они шли проповедовать Евангелие, и Дух не допустил. Не допустил, хотели шли, они шли в один город, в Вифанию, Дух не допустил их. Затем в другую идут, во Фригию, а Духом Святым в Асии не были допущены, 6-7 стихи. Потом до Мисии предпринимали идти путь в Вифанию, Дух не допустил их. Вот хорошо, если мы водимы Духом Святым и будем внимательны к этому, Дух не допустил или Дух влечет нас. Не допустил, как не допустил? Ну вот вы хотите что-то идти делать, а внутри нет у вас. Дух не пускает туда, это не допускает Дух. И почему это удивлялся Павел? Поэтому не обязательно, друзья, что если вот мы должны, если поехать туда куда-то, так и может только обязательно быть. А может, Бог хочет изменить наш какой-то маршрут. И мы знаем, что в этой Павел с удивлением, почему не допускает Дух. А потом ночью македонянин явился и говорит: «Приди, помоги нам». И вы знаете, что образовалась самая примерная филиппийская церковь, и потом, которая была для апостола Павла отрадою. Я хотел бы, друзья, чтобы и я, и вы, вот больше мы были исполнены Духа Святого и умели слышать голос Его. Тогда более для нас будет, ну, больше радости мы переживать будем, что волю Божию исполняем. И больше видеть будем плоды чего? И обращения грешников. И ведь чего еще Дух Святой написан? Дух Святой обличит мир о грехе. Вот мы молимся. Молимся и сегодня вот молитва за наших неверующих родственников, за молодежь, за детей. Почему иногда у нас мало получается? Потому что написано: Дух Святой обличит о грехе. Если Дух Святой обличать будет наших неверующих родственников, они тогда никуда не денутся. Сколько вы знаете примеров, и я знаю об этом. Ну и дальнейшее там Духа Святого, ну и что Дух Святой обличит мир о грехе. И нам это нужно знать. Не только знать, но надо исполняться. Поэтому апостол Иуда, когда говорит о наших последних днях, что трудные дни, в чем, друзья, трудность времени? С одной стороны, вот эти гонения, как дьявол, как лев рыкающий, а с другой стороны, обольщение, дьявол, как ангел света, выступает сейчас с Библиями, со своими действиями и так далее, и много чего несет. И как я уже говорил когда-то, что Буц из армии спасения пророчески сказал о 20 веке, что в 20 век будет политическое правительство без Бога, христианство без Христа, церковь без Святого Духа, спасение будет проповедоваться без покаяния, покаяние без оставления грехов и жизнь вечная без ада. Сколько сейчас этих заблуждений в наших городах и селах, различные заблуждения. И вот этим самым тоже, друзья, нам нужно молиться, чтобы Бог разрушал все эти действия дьявола. Потому что Вавилон всегда сильнее держит людей в своих цепях, чем Египет. Вавилон – это смешение Божьего с человеческим. И вот братья и тут говорили, где мы не преуспеваем, преуспевают мормоны, еговисты, пятидесятники и все прочие различные вероисповедания. Поэтому и об этом, друзья, нужно нам молиться. Так вот, Иуда, когда говорит там об общем отступлении, тоже о наших последних временах, и говорит об отступниках, которых участь ужасная, А потом, что говорит потом те, которые хотят, дети Божьи, искренне быть? И вот он говорит: «А вы, возлюбленные», 20 стих, «назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». А нам, друзья, на святейшей вере, вера божественная, одна только спасающая вера, действующая любовью, как апостол Павел пишет Галатам. И у нас издана книга «Подражайте вере их». Наших времен, друзья, которые прошли и верою в Бога, что они побеждали, что творили и так далее. И вера должна быть у нас, я уже повторяю, божественная вера, плод Духа Святого. И чтобы, друзья, эта вера могла быть действующая и действующая любовью. И еще тут он дальше говорит: «умолясь Духом Святым». Если наши молитвы будут от Духа Святого, все они будут услышаны Богом, и обязательно нам будет ответ. Хотя ответ может, как приходит у пророка написано: «прежде нежели воззовешь, я отвечу тебе». Во время молитвы приходит ответ, спустя некоторое время, а иногда спустя десятки лет, нужно, как вы за Мюллера слышали и знали. Но обязательно эта молитва будет услышана, молитва от Духа Святого. И поэтому, друзья, хорошо у нас в братских лесках, что мы молимся за, там, можно сказать, охвачены в братских лесках все те главные темы, которые нужны для нас. Но я не знаю, я замечаю, вот езжу по городам, как ослабели сейчас наши верующие, я не говорю за других. Посты уже, некоторые совсем не постятся, а некоторые говорят: а я только до обеда могу. А как вы вспомните, когда на нас были гонения, трехсуточные посты соблюдали, трехдневные посты соблюдали. Почему, друзья, я хочу остановиться одну минуту на этом? Если Христос сказал, когда изгоняли беса у сына, то ученики спрашивали, почему мы не могли изгнать. Он говорит: по неверию вашему, а еще сей род изгоняется молитвой и постом. Если дьявол знает, что мы через пост начинаем на него действовать, он обязательно в теле нашем предпринят свои какие-то действия. Какие? Голова будет болеть, желудок начнет болеть, еще чего-то болеть, для того, чтобы мы прекратили пост. Друзья, и на это обратите внимание. И нужно противостоять. Братья говорили сегодня кто-то, что в отношении нашей плоти. Я, Павел, говорил, я каждый день умираю. Вот, чтобы, или я вспоминаю один такой пример, когда во времена гонений пришел брат, 10 лет отбыл в заключении, пришел в собрание, и первая его проповедь была, это было в Мариуполе, я был на собрании. И первая проповедь была такая, что «испытывайте веру ли себя». И вот он такое выражение сказал, что «братья и сестры, говорит, не жалейте вне Адама глиняного, бейте его. Когда будете разбивать, говорит, свет будет гореть больше для окружающих, и не жалейте». И я вот хотел бы сказать, друзья, не надо другую крайность бросать, как другие веры, по 7 дней, по 10 постятся, наживает болезни и ничего не получают. Но и в этом отношении, чтобы мы не слишком лелеяли этого Адама нашего. Вот. И там, где нужно попоститься, друзья, имейте в виду, что он будет предпринимать в дела то болеть, другое болеть, чтобы мы прекратили этот пост. И вот когда здесь он говорит, что молясь Духом Святым, я хотел еще сказать, что для того, чтобы молиться Духом Святым, надо быть нам исполненным. И почему апостолы все время, не только вот в день Пятидесятницы, а потом все время исполнялись Духом Святым. И поэтому они так успешно, Павел, мог и совершать служение. И для того, чтобы переносить страдания, друзья, за имя Христа, а мы знаем, что они обязательно будут нас постигать, Если это не от государства, от родственников, от соседей и так далее, и вот как бы мы слышали, от православных людей будет, для того, чтобы это переносить и с радостью, с одной стороны, и с другой стороны, без страха, твердо, мужественно, как брат читал, говорит, нам нужна эта сила Духа Святого. И эта сила Духа Святого будет удивлять и действовать на тех, на противников, которые противятся, и о которых сегодня нам Евгений Никифорович хоть немного говорил. И поэтому, друзья, мы должны этим исполняться. Что может препятствовать исполниться нам Духом Святым? В любом виде грех. Только одно. И почему Бог совершил победу в нашей стране, что братья первых же посланий написали, очиститься нам нужно от грехов, для того, чтобы Бог где начал действовать в нас. И так с этого началось, и теперь мы видим результаты победы Божьей через веру в Господа Иисуса Христа. Какая совершена победа великая и над атеизмом, и над другим. Поэтому, друзья, и нужно нам исполняться. Я хотел бы сказать, самый малый грех, то есть малый, но все мы много согрешаем, это то, что мы говорим, я поеду, я сделаю, я пойду. И сколько у вас было неуспехов от этого, что я поеду, я пойду, потому что мы исключаем из жизни Бога. Своим этим выражением Яков, как в 4 главе, говорит об этом, друзья. Очень, ну, сильно он говорит. Я хочу зачитать это место и обратите внимание, чего я хочу обратить и себе. Теперь с 13 стиха 4 главы. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, это, по-моему, исчезающий. Вместо того, чтобы говорить вам, если угодно будет Господу, живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславите, всякое такое тщеславие есть зло». Братья, сколько, и сестры есть тут, сколько мы из-за этого терпим поражение. Если мы говорим, что я приеду или я пойду, и в мыслях, если мы не говорим, как Павел говорил, если воля Божия такая будет и так далее, то хотя бы в мыслях мы имели, что если, Господи, ты это, я сделаю с твоей помощью, у нас бы было больше побед через нашу веру. Ну и теперь, друзья, как бы подходя, мы сегодня будем молиться. Молиться о молодежи, о детях, о нераскаявшихся грешниках. Мало было утром молитвы, по-моему, две только молитвы хотя бы. А наши-то церкви сегодня молятся. И сейчас уже, наверное, закончили собрание. Я хотел, чтобы мы об этой нужде здесь помолились. И все, чего, что сегодня мы видели и слышали, друзья, я хочу как бы напомнить один стих апостола Павла из послания к римлянам. И последний стих, 36-й. «Ибо все из Него, и мы к Нему, и Ему слава во веки веков. Аминь». Братья и сестры, все, что мы видели, слышали, что в жизни нашей, и вот это общение – это результат того, что Христом пролита кровь на Голгофе ради нашего спасения. И что Дух Святой послан как вместо заместителя Иисуса Христа, который создал церковь, и врата до ее не одолели. И поэтому вся слава, чтобы была Ему. Мы-то иногда говорим не нам, и сегодня брат упоминал, не нам, но и не нам, но имени Твоему дай славу. А иногда бывает, что мы говорим, а все-таки приписываем что-то себе. Особенно, конечно, одаренные братья и сестры, через которых Бог одержал и одерживает много побед, им больше присуща эта гордость и тщеславие, хотя и мы не свободны от этого. И вот поэтому Христос сказал ученикам, когда вы исполните все положенное, порученное или положенное вам, то говорите, что мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были бы сделать. И вот сегодня все, что мы видели отчасти, пусть вся слава будет Ему, не нам, и чтобы, не дай Бог, чтобы кто-то из нас приписал славу себе, или мы бы прославили какого-то человека. Если Павел говорит, что так он совершал, то он везде просил, чтобы прославляли Бога, а не нигде не его. И когда хотели прославить его, то они бросились, разорвали одежды и говорят, что вы делаете, мужи, братья? Поэтому, друзья, мы должны всю славу приписать Богу, не нам, и возблагодарить Его, и прославить Его в наших молитвах, и помолиться о детях, о нашей молодежи и о наших нераскаявшихся грешников. Аминь. Помолимся.